Вот такая полосатая может быть жизнь. И Библия говорит, это тоже одежда. Это тоже одежда, но то одежда пленника. Это одежда несвободного человека. Это одежда того, который еще не стал на должный уровень. И я вам, братья, хочу сказать, что Библия прямо освещает причину, почему сегодня есть люди, я это выражение да употребляю, не красиво одетые, а красиво раздетые. Да-да-да-да. Красиво раздетые. Или красиво раздетые. И такое может быть даже. Я помню, когда-то я никого не обвиняю, я никого не унижаю, но когда я был однажды на одной конференции молодежной, и когда там сели братья в плавках в группе прославления и пели, вы знаете что, я не мог глядеть на это. Ну как это можно? Ну пусть это молодежное, но это конференции. Вы же находитесь пред лицом Господним. И мне более прямо говорит, есть части тела, которые могут быть открытыми, а есть то, что надо одевать. И здесь причина одна. Очень сильное влияние над такими людьми имеет дьявол. Я могу напомнить место. Я не говорю, что люди одержимы. Нет, нет, нет, нет, нет. Это будет слишком грубо. Это будет неправда. Это будет не то, что можно утверждать. Но то, что дьявол еще имеет часть, это однозначно. А пример я возьму. Говорит, он говорит, был одержимый, жил в гробах и без одежды ходил. Это библейский ответ, это не мой. Был нагим, одеть не могли, разрывал одежды свои. Почему? Потому что дьявол всегда обнажает. Он пообещал Еве, вкуси, и ты будешь как Бог. Будешь знать добро, и она вкусила, накормила Адама, а после открыла глаза, как-то одеваться надо. Наги. Вот что он сделал. Вот как он поступил. Вот откуда он начал и чем кончил. И сегодня это его работа. Это то, что он сегодня делает. И я бы хотел, чтобы сегодня вот эта тема неприятная, щекотливая, можно поморщиться. Но, братья, вы морщитесь не от меня, вы будете морщиться от слова Господня. От того, что здесь написано. Дома проверите, так я вам процитировал или не так. Так написано или не так. И я бы не хотел, чтобы сегодня кто-то был в одежде пленника. В одежде, которой не должно быть. Хотелось бы были в одежде праведности. Но вы знаете, какая у нас должна быть одежда? Библия говорит, что есть одежда и царская. Есть одежда, где через лицо светится благодать Господня. Где ключом бьет радость Божья. Где есть чистота ухождения, где есть власть и сила, это царская одежда. И Библия говорит, да, есть царская одежда. А эти цари одели свои царские одежды, сели и перед ними ходили все люди. Братья мои, я очень хотел бы, чтобы в действительности на вас была царская одежда. Одежда благословения Божия. Одежда помазания Господня, чтобы жезл в руках был, это жезл сегодня дает Господь, и за это благодарение Богу. Есть одежда царских детей. Если мы сегодня еще не цари, то благодарение Богу, мы сегодня царские дети. А царские дети, они имели что-то от одежды царя. Они имели определенную славу, они имели определенное достоинство. Они имели определенную власть. Почему? Они были царские дети, и у них было наследие на небе. Да, Бог поставил нас быть кем? Царями и кем? И священниками. Не пленниками. Не в одежде иноплеменников ходить. Не в одежде других людей, а в царских одеждах и в одеждах царских детей. В одежде царских дочерей, в одежде царских сыновей. Да, дети, да, согрешаем иногда. И Библия говорит, есть дети, есть юноши, есть отцы. Может быть, мы дети, но все-таки на нас должна быть одежда царских детей. Что она проявляется? Слово Господне. Послушание родителям. послушании истине Господней и в способности каяться искренно перед Господом. Это царская одежда, одежда царских детей. Дети есть дети, я понимаю. И нельзя от ребенка потребовать того, что можно потребовать от взрослого человека. И если на тебе сегодня еще не царская одежда, то должна быть одежда царского ребенка, царской дочери и царского сына. Они поклонялись своему отцу и царю. Они никогда не были разнузданы перед ним. Они действительно глубоко сознавали свою вину и шли и каялись. И я не понимаю такого покаяния. Я хочу покаяться. Но знаете, не понимаю. Я не понимаю такого подхода. Я не понимаю такой улыбки. Я сегодня хочу покаяться. Ну не укладывается в голове. Это не покаяние. Царские дети, когда они каются, они не улыбаясь каются. Они глубоко переживают, а потом и получают глубокое прощение. Глубокое освобождение. Глубокую веру. Глубокую надежду. Потому что у них глубокое начало. Дорогие мои братья и сестры, дорогая молодежь, я хотел бы, чтобы вы сегодня были царские дети и носили одежду царских детей и были способны трезво осмыслить все и в силу вашей способности, по глубине вашего сердца, могли сегодня сделать определенный вывод, опуститься на колени, чтобы после можно было расти пред лицом Царя царей, Господа господствующих. Хвала Ему за это и благодарение. Я читаю дальше. Какая же, что есть одежда? Я вам сказал, что очень много Библии говорит об одежде. Я вам читаю текст Писания. Сафония 1:8. И будет в день жертвы Господней, и я пощащу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Как нам сегодня хочется ничем не отличаться от мира, от тех иноплеменников, которые ходят вдали от церкви, которые не знают Господа, которые не понимают Его, в которых нет никаких границ. Вы знаете что? Я не скажу, что сегодня кто-то из вас одет в одежду иноплеменника. Но очень часто хочется так одеться. Я буду говорить еще, в чем дело. К чему-то ведет все. Вы знаете что? Библия, Библия. Да, сегодня никто из нас не заставит нас обратиться 2000 лет назад и надевать все халаты. То уже отошло. Ни братьев, ни сестер. Но сегодня есть приличная одежда и есть неприличная. Есть одежда, которая может быть и в духовном смысле слова, и в телесном собрании, а есть так, которая только в мире можно быть в ней. Вы знаете, однажды, я помню, одна сестра пришла, это было очень давно, лет 20 назад, но она покаялась, но еще не совсем сообразила. И пришла в такой коробкой юбке, что можно увидеть, где ноги начинают расти. И вот она, значит, сидит, она пробует песок, она все юбку натягивает вниз. Ну, если вот, то хорошо, то зачем ты ее натягиваешь? Ну, то сиди спокойно. А я же понимаю, что нехорошо. Я понимаю тех, кто еще не все понимает. Но я не понимаю тех, кто все понимает и не хочет понимать. И не желает понимать. И считать ненужным понимать. Так вот, дорогие братья, я еще и сестры, я еще дальше буду читать. Вы думаете, это все? Это еще не все одежды, которые часто люди носят. Это еще не все то, на чем можно остановиться. И есть одежда воина еще. Я, наверное, очень коротенько. Есть одежда убитых. Есть одежда славы. Но вы знаете что? На что я обращу внимание? Есть еще одна одежда, на которую Библия обращает особое внимание. А вы послушайте, а я прочитаю, а вы сами назовите эту одежду своим именем. Притчі 7:10. Ви, мабуть, вже догадуєтесь. І от там о юноше написано неразумним, который в сумерки вечером проходил мимо одного угла. И вот, 7:10 притчи. И вот навстречу к нему женщина в нараде блудницы с коварным сердцем. Ну как хотите, так и понимаете. Библия говорит, есть одежда блудницы. Вы помните некоторые тексты Писания, когда совершалось служение Ваалом и Астартом? И там написано так. Женщины в домах блудилищных ткали одежды для Астарты. Это было служение разврата. Это было служение крайней разнузданности. Вы себе можете представить, что это было за одежда, в которой одевали своих идолов. И в какой одежде были жрицы, которые там служили? Они носили одежду блудницы. Страшно, громко, неприятно. Но Библия говорит, есть такая одежда? Есть. И никуда не денешься. И никуда не уйдешь от этого. Да. Есть одежда непорочности. А то такое интересное, ну не совсем такое место приятное, чтобы о нем говорить, но тем не менее это так. Когда вы будут обвинять невесту или жену мужа в том, что она уже не девица, то говорит, одежды предостав. А эти что? Ваши одежды, они рисуют вашу внутренность. И там, где непорочность внутри, там будет непорочность снаружи. Но если есть развал, я не говорю, что вы в блуд пали. Я не говорю, что вы что-то особое глубокое падение. Но в разуме уже есть что-то. И тогда начинается эта одежда изнутри. Или одежда непорочности, или одежда разврата появляться снаружи. Мы же никогда ничего не делаем, не продумавши, правда? А Библия говорит, и сердцем все исходит. Так что не говорите, что Бог смотрит не на наружность, а на сердце. А все, что у вас снаружи, вылезло из сердца. Было там, пряталось, а после потихоньку, и здравствуйте. А вы как думали? Я все время прятаться буду? Ни в коем случае. Я бы мог еще несколько говорить, но я обращу внимание еще на одну истину. Я уже не буду искать этого места, оно у меня здесь отмечено. Кто захочет, может это все выяснить. Есть одна очень интересная истина, которая относится к одежде. Священникам в Ветхом Завете было дано одно установление. Вы скажете, ну мы не священники. Я вам сказал, что мы есть старые священники. А вы, ты в поту не имеешь права одевать одежду. Помните? Вы когда-нибудь думали, почему это так? Дорогая молодежь, очень многие ваши одежды одеты в поту ваших родителей. На них, вот на этих одеждах слезы родительские. На ваших одеждах плач родительский. Вы их одели под сильным давлением, дай и все.